Интересно, что Гриша бывает груб только у Бурдесов. Последний экспонат в Бурдесовском музее паноптикуме – немецкая Бонна Фрейлин Констанция. Ее зовут сокращенно Фрейлин Кони. Если мадам Бурдес – психопатка, то Фрейлин Кони – настоящая сумасшедшая. Она ходит, приплясывая на ходу, как расшалившийся ребенок, все время хихикает, подмаргивает, гримасничает. Почти каждый день она перехватывает меня в темном коридоре и, прижав к стене, жарко шепчет в лицо. «Не принимайте меня за банальную Бонну! Нет, я принадлежу к высшему берлинскому обществу. Мой прадед был первым приближенным императора Фридриха Великого. Родной мой дядя, брат моей покойной матери, архиепископ Майнский. Мой жених, мой любимый Манфред!» Здесь Фрейлин Кони обычно громко всхлипывает. «Адъютант кронпринца!» Знатность ее рода в бесконечных разветвлениях ее генеалогического древа – любимая тема Фрейлин Кони. Оседлав этого конька, она не может остановиться. Но есть у нее и другие темы. «Все мои несчастья, а я несчастна! О, как я несчастна! Начались с серебряного черепа! Да, да! На одной великосветской охоте в имени нашего друга, графа Ратенау фон Цурлинден, я упала с лошади и повредила голову. Мне сделали операцию, поставили серебряный череп. И вот тут случилось это. Мой Манфред приревновал меня к императору Вильгельму, потому что император Вильгельм, ну, вы меня, конечно, понимаете, неравнодушен к женской красоте, к хорошеньким женщинам. О, императрица Августа Виктория меня ненавидит! Можете мне поверить, она меня ненавидит!» Когда такой любовно-великосветский бред лопочет жалкое существо, похожее на сморщенную больную обезьянку, это очень тяжело слушать. К счастью, меня выручает Гриша. Когда я начинаю уже задыхаться от излияний Фрейлин Кони, в темном коридоре появляется Гриша и говорит мне изысканно любезно. «Нам пора идти, нас ждут». Таков музей паноптикум дома Бурдесов. Мадам Софья, она же Зося, Жоська, Фрейлин Кони – это мрачные его экспонаты. Но кроме них есть еще те, кого Гриша Ярчук называет «миляги». Это прежде всего наши ученицы – Таня и Маня. Добрые, ласковые, несчастные девчонки. Когда она мать находит, и ее психопатическое состояние обостряется, девочки в ужасе прячутся от нее. Был случай, когда я увела девочек к нам. Они провели у нас целый день, обедали с нами, готовили уроки, читали книжки. Вечером за ними пришла служанка. Девочки уходили от нас неохотно, с сожалением. «У вас тихо», — сказала младшая Маня и вздохнула. Другой миляга у Бурдесов — отец. Застенчивый, несчастный человек. Обожает своих девочек, болеет за них душой. Увела я тогда девочек по его просьбе. Придя к ним на свой ежедневный урок, я застала его и обеих девочек в подъезде. Сверху доносились раскаты ругани и проклятий, изрыгаемых Софьей Бурдес по адресу мужа и дочерей. В дверях штаба бригады толпились любопытные, писаря, вестовые, прислушивавшиеся к этому как к эстрадному представлению. Всякий раз, когда Зося проклинала мужа и дочерей, особенно хлестка, среди любопытных раздавалось хихиканье, а девочки крепче прижимались к отцу и прятали от стыда лица в складках его шубы. Увидев меня, отец попросил увести девочек к нам. Для этого он и увел их из дому и вместе с ними ждал моего прихода. Он попросил меня взять девочек на часок-другой, не глядел мне в глаза, стыдясь за жену. Вы же знаете наше несчастье.